Часть вторая. Встреча с любимой. Глава 18. В Анапе. Левон поморщился от зимнего ветра, сходя с трапа самолета. Много о чем успел подумать, пока ехал в такси из аэропорта в гостиницу «Солнечный рай». И дураком себя обзывал, и слабоумным, и даже психом. Ну а кто еще догадается поехать к черту на рога, чтобы увидеться с бывшей невестой, с которой расстался почти год назад? На кой ему вообще сдалась эта встреча? Но не поехать не мог. Слово брату дал гранитное. Да только не выдержал даже такой прочный камень. Слишком сильно оказалось желание увидеть Киру. Я просто на нее один раз посмотрю, удостоверюсь, что с ней все в порядке, и что Багра с ней ничего не сделала, а потом сразу назад. И больше в ту сторону ни ногой. Обещал он себе. Просто посмотреть, это ведь не преступление. Возможно, даже поговорить. Получить, наконец, запоздалое извинение, успокоить душу и уехать домой. Это именно то, что ему нужно. Наконец, успокоиться по поводу Киры. Вполне вероятно, одного лишь взгляда на бывшую невесту будет достаточно, чтобы отпустила. Ведь прошел почти год. Теперь он, может быть, даже не поймет, что такого особенного нашел в этой девушке. И та непреодолимая сила, которая влечет его к ней, наконец, ослабнет и сякнет, отпустит его искалеченное сердце. Когда Левон подъехал к гостинице, он невольно присвистнул. Он видел это внушительное семиэтажное здание лишь на фото и видео, что присылал Баграт, но вживую оно выглядело еще массивнее, величественнее. Гостиница с белыми стенами стояла особняком, ее колонны подпирали мощные атланты. Да, пожалуй, брат правильно сделал, что заложил все свое имущество, вплоть до последних трусов, чтобы выкупить эту красавицу. Она со временем принесет ему те самые миллиарды, о которых он так мечтал. Отличное капиталовложение. Несмотря на то, что на дворе декабрь, гостиница жила шумной жизнью. У дверей толпились новые постояльцы. В холле то и дело основали служащие. Впрочем, общая кутерьма не помешала Левону пошептаться с администратором на ресепшн. И после того, как из его кошелька исчезла пара крупных купюр, его заселили в номер на 7-м этаже, том самом, где, по словам служащей, трудилась сегодня Кира с напарницей. Ему достался суперлюкс. Левон поднялся на свой этаж, ведомый жутким нетерпением. Сам факт того, что Кира где-то здесь будоражил, разжигал воображение. За время полета Левон успел сотню раз представить, как пройдет долгожданная встреча. Бывшая невеста увидит его и замрет на месте, как вкопанная. Обожжет душу томным взглядом, закусит нижнюю губу при одном его появлении. Он не знал, как она себя поведет, но вполне возможно, тут же бросится к нему или поманит к себе. Или сразу начнет извиняться, скажет, как соскучилась, или... О, сколько таких «или» рисовалось в его голове, не счесть. Уж за год девка поди поумнела, поняла, какого жениха потеряла. Наверняка захочет все вернуть. Попросит забрать ее с собой в столицу. Будет согласна на любые условия. Это вполне вероятно, учитывая, кем она теперь работает. Однако реальность удивила Левона даже больше фантазии. Он увидел ее случайно. Заносил в номер сумку, спиной почувствовал чей-то взгляд и повернулся. Кира стояла в добрых 20 метрах, держа за ручку тележку с моющими средствами. Левон замер, пораженный в самое сердце тем, как аппетитно она выглядела в сером платье горничной. Ожившая сексуальная фантазия. Форма с белым воротничком облегала ее грудь, талию, бедра. Ей бы еще метелку для смахивания пыли, картина была бы полной. А лицо какое красивое. Такое же безупречное, как раньше. Нет, в 100 раз краше. Огромные карие глаза, миловидные черты лица, пухлые губы. Незабываемые черты. Время для Левона будто остановилось. Он с аппетитом поедал ее взглядом. Старался за микросекунды, что были ему отведены, успеть рассмотреть каждую черту бывшей невесты. И все ему было мало. Он даже запах ее почувствовал. Хотя это было нереально, ведь она слишком далеко от него стояла. Но нос отчетливо щекотал нежный аромат ее вишневых духов, тех самых, которыми она пользовалась перед тем, как прийти к нему в постель. Невероятно. Но он смотрел на нее и ощущал эти ягодные ноты в воздухе. Однако сама Кира... Она лишь мазнула по нему взглядом, а потом неожиданно развернула тележку и покатила ее в противоположном направлении. «Не узнал, что ли?» Левон в недоумении уставился ей вслед. «Как еще можно было объяснить ее уход?» Такое вообще возможно, чтобы не узнала? Он за год не изменился. По-прежнему подтянут, мускулист. Даже подстрижен так же коротко. Чего бы ей так вот уйти, как будто они чужие люди? Такой поступок Киры больно ранил его эго. слишком больно. Господи, неужели Левон действительно до сих пор ее любит? Это чувство, что съедало душу многие месяцы после расставания, теперь будто умножилось. Вдвое, в четверо, в 10 раз. И продолжало расти с угрожающей скоростью. Левону хотелось бежать вслед за Кирой, лететь, расталкивая людей. Сжать ее в объятиях, впиться в ее идеальные губы жестким властным поцелуем, сказать «ты моя» и больше не смей ни на кого смотреть. Отпустила его после встречи, ага. Как же, держи карман шире. Он продолжал пялиться ей вслед, а сердце билось о ребра с такой силой, будто стремилось пробить грудную клетку. Губы загорелись почти нестерпимым желанием прикоснуться к драгоценному объекту. Да что там губы? Он весь загорелся, обжигаемый изнутри сильнейшей жаждой близости. Но он не бросился следом. Еще чего не хватало. Он не доставит Кире такого удовольствия. Не покажет, как сильно на него подействовала мимолетная встреча. Он же не какой-то мальчишка, чтобы бежать за женской юбкой с вываленным на плечо языком. Он взрослый мужчина, который умеет держать под контролем свои желания. Или мальчишка. Бежать вслед за Кирой все еще очень хотелось, даже когда она скрылась за поворотом. Мчаться, сметая всех на своем пути, прижать ее к стене прямо в коридоре и дать волю губам, рукам. Левон силой заставил себя зайти в номер. Прислонился спиной к стене, успокаивая гулко бьющееся сердце. Просто недостаток женского внимания. Наконец понял он истинную причину такой реакции организма на появление Киры. Все логично. У него ведь женщины не было почти год. Последний раз он занимался полноценным сексом как раз с бывшей невестой. А другой любовницы он за эти месяцы так и не нашел. Нет, он пытался, конечно, пару раз даже доходил до дела, почти. Но не нравились ему предполагаемые партнерши. У одной не такая грудь, у другой на филейной части целлюлит. Все ему было не так и не то. Заканчивалось тем, что всякое желание пропадало в самый ответственный момент, и он выпроваживал неудачливых девиц из своей квартиры. Но не любил ли он случайных связей с непутевыми девками. А после Киры ему такими казались абсолютно все. Он на лбу каждый будто счетчик видел. Это пропустило через себя 30 мужиков, другая 50, третья 100. Он себя не на помойке нашел, чтобы пихать сокровенное в кого ни попадя. А потом познакомился с Лилит и подумал, искать любовницу уже бессмысленно. Ведь женившись, он не станет таскаться по чужим койкам. Не такого он склада характер человек. Однако иногда организм требовал свое, ведь Левон молодой здоровый мужчина. Ему женщину надо, а тут Кира в платье горничной. Тело просто вспомнило, как ему было хорошо с бывшей невестой. Вот и результат. Никакая это не безумная любовь, просто неудовлетворенное желание, не более. Интересно, сколько в ней за это время пребывало мужиков? Подумал он, заскрежетав зубами. Вспомнил, что говорил брат, мол, стоял на банкете под ручку с каким-то типом, явно любовником, хвостом крутила. Может быть, он у нее один, а может быть, за этот год она сменила десяток. Но даже эта отвратительная мысль ни в коей мере не остудила его пыл. Впрочем, одним мужиком больше, одним меньше. Какая Кире разница? Он переспит с ней, и тогда его 100% отпустит. Вот тот самый клин, который ему нужен. А Лилит? Не кстати, всплыло в голове. Получается, я изменю? Впрочем, какая это измена, когда ты с девушкой только в щеку и целовался? Он ведь не спал с ней? Они оба решили оставить это на после свадьбы. Лилит просила об этом, и он согласился. Нет, если бы он уже вовсю спал со своей невестой, как это было у него с Кирой, то ни за что бы не стал тащить в постель бывшую любовь. А так? Чисто технически это не будет измена невесте. Кажется, у Левона намечаются отличные планы на вечер. Он пригласит к себе в номер горничную. И пусть она только попробует сделать вид, что не узнала его.